Сергей Михеенков. Курсант Александр Воронцов. Пуля калибра 7,92. Пуля калибра 7,92, выпущенная несколько секунд назад из ручного пулемета МГ-34, установленного на бруствере только что отрытого окопа, совершила свою траекторию, заданную техническими параметрами лучшего легкого пехотного пулемета Второй мировой войны и общими законами физики. Пулеметчик невысокого роста Унтерфельдфебель с потрепанными нашивками на такой же, повидавшей виды шинели, свидетельствующими о его принадлежности к фузелерному полку одной из пехотных дивизий 4-й полевой армии вермахта, проводил Трассер хмурым, усталым взглядом и зачем-то подумал о том, что... Унтерфельдфебель воевал в 4-й армии давно. В 1939 году он дрался в Данцинском коридоре и успешно громил поляков. В 1940-м под Дюнкером поливал огнем из своего пулемета бегущих англичан и французов, упорно пытавшихся там закрепиться. Трассер, выпущенный из МГ-34, зрелище, от которого густеет кровь. Ведь что такое трассер? Это не просто сияющий путь летящих в никуда пуль. Трассер — это стая диких зверей, несущихся в ночи голодных волков, готовых растерзать всякого, кто встретится на пути. Да, пули — это свирепые твари. Иногда они возвращаются, им плевать, кто перед ними, чья каска поднимется над бруствером. Тем более, что окопы почти везде одинаковы, а иногда противоборствующие стороны в ходе боев ими меняются. То на несколько часов, то на сутки-двое, то вообще на месяцы. Поди разберись, где кто. Так что незачем разбираться. Война. Мертвым не больно, а живые во всех окопах дрожат одинаково. Да, черт побери. Живые все мерзнут, когда холодно. Возможно, сам того не замечая, он подумал вслух о том, что давно угнетало его. В последнее время это с ним стало случаться довольно часто. Ну да, конечно, что-то такое брякнул вслух, потому что его тут же окликнул второй номер, фузелер Бальк. Этот парень пришел в их роту с недавним пополнением, но не из тыла, откуда теперь, особенно после Сталинграда, присылали черт знает кого, выгребая последних, а из госпиталя, после ранения, фронта пригодными выписывают недолечившихся. Кажется, толковый пулеметчик, способный в любую минуту заменить его возле пулемета. Главное, парень никогда не унывает. Даже в самые мрачные дни, когда даже у него, Генриха Штарфе, ветерана полка, настроение паршивое. Вот и сейчас этот недоученный студент переспросил его, наверняка не без умысла, втайне надеясь повеселиться над ним, своим непосредственным командиром. Хотя, конечно же, все прекрасно слышал, но Штарфе... Правду сказать, и сам был не прочь поболтать с Бальком, хотя бы и об этом. Не станешь же с этим сосунком разговаривать на любимую окопную тему, о женщинах. Нюхал ли он когда-нибудь в своей жизни такое существо, как женщина? Да он наверняка боится их. Черт бы побрал эти вонючие окопы. Ни в Польше, ни во Франции такого не было. И женщину там всегда можно было найти. Там были очень хорошенькие, а не только разговоры о них. Одни пустые разговоры. Потому что когда такие разговоры затягиваются, невольно перестаешь думать даже о женщинах. В мыслях совершенно другое. Как бы тебе в следующую минуту Ивана не снесли голову. Восточный фронт. Не зря старик сказал им, Забудьте обо всем, что можно было позволить себе до перехода советской границы. Мы в России. Не все тогда усвоили последнюю его фразу. Теперь Штарфе вспоминает ее все чаще. А многих, кто сегодня в этом окопе, мог бы составить ему компанию и тоже вспомнить ту роковую фразу старика. Уже нет в живых. Да, старик оказался трижды прав. Тут не до женщин. Россия, будь она трижды проклята. Я говорю о них, сынок. И Штарфе кивнул в густую фиолетово-бурую темень, подсвеченную со стороны соседней левофланговой роты догорающим сараем, который эти идиоты из 16-й гренадерской запалили час тому назад. Хлестнули по соломенной крыше трассирующей очередью. И вот тебе, догорает. И зачем было жечь сарай? Как будто на этой войне он принадлежал не бедным крестьянам, а по меньшей мере Сталину. Там ничего нет. И Бальк, продолжая свою детскую игру, выглянул через бруствер, покрутил головой, словно этот жест должен был подтвердить верность его слов. «Нашел ровесника!» — не зло подумал Штарфе. «Вон они, еще летят! Сейчас исчезнут! Туда им и дорога! Да убери ты свою недоучившуюся голову!» И Штарфе стукнул увесистым кулаком по каске Балька, которая все время крутилась под рукой, мешая Унтерфельдфебелю свернуть самокрутку. Делать кустарным способом сигарету из самых примитивных материалов, кусочка газеты и щепотки табака, научили его русские военнопленные. Что и говорить, а Иваны научили его полезному делу. И когда уже спалил свою увесистую торпеду до половины, сказал спокойно: «Я же тебе сказал, что они возвращаются!» И подумал, что с фузелером Бальком он зря поступает так грубо, как будто с зеленым новичком, как будто с каким-нибудь водителем трамвая или разносчиком хлеба из провинциального городка на западе Германии, где и говорят-то не по-немецки, а на каком-то чудовищном диалекте, что и понять ничего нельзя. Бальк был, конечно, лет на 7-8 моложе его, и ни в Польше, ни во Франции он пороху не нюхал, как не нюхал и тамошних женщин. Сидел в своем университете на Рейне и зубрил всякую чушь. Правда, уже весной 42-го он вовсю месил глину в окопах под Великими Луками. Так что, если даже подходить со всей строгостью, Бальк солдат бывалый, хоть на вид и мальчишка. Иметь такого вторым номером, если сказать честно, настоящая удача. И для Унтерфельдфебеля Штарфе, и для всей роты. Но не говорить же об этом парню. Еще загордится, станет драть нос и хуже выполнять приказы. Очередь, выпущенная Штарфе, была обычной, дежурной очередью, которую расчет скорострельного МГ посылал через предполье в сторону русских окопов каждые 20 минут. Металлическую ленту, вставленную в приемник, Шюце Бальк зарядил трассирующими пулями, но не так, как эти кретины из соседней роты, которые своей стрельбой спалили сенной сарай. Если уж они такие вояки, то хотя должны были подумать о том, что сено могло пригодиться в окопах. Не спать же на голой земле, пропитанной мочой, как старая одежда, которую никогда не меняют для стирки, пахнет телом своего хозяина. Иногда, в особенно тоскливые дни, Унтерфельдфебелю Штарфе кажется, что даже если случится чудо, и они живыми выберутся из этого русского ада, земля под его ногами, где бы он ни оказался, всегда будет пахнуть тем же, чем пахнет теперь. Земля под ним и его вторым номером фузелером Бальком пропахла мочой и человеческими нечистотами навсегда. И это никакая не паранойя, это реальность. И они, и он, Штарфе, и Бальк часть этой реальности. И другой она быть уже не может, если она уже есть. «Сынок!» — наставлял своего второго номера Штарфе. «Возьми ленту с обычными пулями и через каждый четвертый патрон замени на трассирующий. Три обычных, один трассирующий. Понял? Выполняй!» Зарядив ленту таким образом, всегда видишь, куда летят пули. Даже в самую непроглядную темень. А здесь, в России, ночи темные. При такой стрельбе противник не сразу сможет обнаружить твой окоп. А эти недоумки из 16-й гренадерской будто факелом размахивают из своей траншеи. Посмотрим, чем это их забава кончится. В поле к русским полетели три трассирующих, что означало, что Штарфе отправил туда примерно 12-13 пуль. Довольно длинную очередь. И вот они, проделав свой путь, одна за другой стали исчезать в глубине русской ночи. Одна, другая. Но третья, вопреки всем законам механики и ломая все законы вообще, неожиданно взмыла вверх. Штарфе вначале показалось, что она просто отрикошетила от какой-нибудь преграды. Мало ли, что там русские набросали возле своих траншей. Может, попала в камень, может, в дерево. Там их порядком нарубило во время бомбежки, когда штуки обрабатывали их передний край. Может, от каски какого-нибудь недоучившегося студента, вроде его второго номера. «Пуля дурака найдет», — равнодушно вздохнул Штарфе. И на всякий случай оглянулся в темный угол просторного окопа, где копошился Бальк. Тот устраивался на ночлег, возился под двумя шинелями, что-то шептал, видимо, уже во сне, а может, молитву. «Ну ладно», — подумал он, — «хоть не будет маячить своей башкой над бруствером». Штарфе хоть и ворчал на фузелера Балька, но все же знал, если что, тот его не подведет и не бросит, как это иногда случается с теми, кто еще не привык ко всему, к чему необходимо привыкнуть здесь, на Восточном фронте. На войне самое главное для солдата — верный товарищ, который всегда рядом. Завтра, после утреннего кофе, они начнут дальнейшее обустройство своей позиции. Отроют широкую нишу с узким входом, углубят ее и перекроют какими-нибудь досками или жердями. Что найдут? Сверху закидают землей и хорошенько замаскируют. Какое-никакое, а все же укрытие, в том числе и от комаров. Ночью от них спасу нет. Оборудовать позицию... Дело привычное. Вот только 16-я сожгла сено. Теперь несколько суток подряд они будут нюхать в своих окопах не сухую траву, что могло навеять куда более приятные мысли и воспоминания, а сырую землю и запах собственной мочи, которая по прошествии нескольких суток начнет вонять как чужая. А трассирующая пуля тем временем отделилась от фосфорисцирующей стаи, описала крутую траекторию в черном, как смола, небе, опрокинула свой полет, снизилась и, едва не припадая к земле, избивая набрякшей росой колосья луговой овсяницы, не меняя при этом своей траектории, известной только ей одной, понеслась назад. Глава первая. Младший лейтенант Воронцов в эту ночь не спал. Общая атака назначена на утро, а ночью предстояла еще одна операция — помочь разведгруппе перебраться через нейтральную полосу. Разведчики возвращались с той стороны. Рота заняла исходные вечером, когда стемнело. Порядком потрепанный стрелковый батальон быстро снялся и по ходам сообщения несколькими потоками исчез в тылу в душной июльской темени.

Встречать полковую разведку пришли два офицера из штаба полка. ПНШ по разведке старший лейтенант Белых и какой-то капитан. Помощника начальника штаба по разведке Воронцов знал. Белых часто бывал в роте. Несколько раз штрафники организовывали прикрытие уходивших за линию фронта и выходивших назад групп. Сидели на нейтралке под минометным огнем, имитировали атаку, а тем временем на соседнем участке саперы резали проволоку и пропускали вперед разведчиков. Появление старшего лейтенанта в их траншее, как правило, ничего доброго не предвещало. Но теперь группа возвращалась, и возвращалась тихо. Капитан же, судя по красному канту на погонах и артиллерийским эмблемам, был из пушкарей. Правда, ни в своем дивизионе, ни в артполку, приданном дивизии, Воронцов его ни разу не видел. Разведчик и артиллерист сидели в блиндаже и играли в карты, ждали нужного часа. В полночь разведка должна возвращаться. Воронцову приказано поднять взвод по тревоге. Не дай бог разведчики на выходе завяжут бой. Тогда, согласно приказу, придется атаковать. Саперы уже сделали несколько проходов в минных полях и вернулись, оставив возле проволочных заграждений двух человек, встречающих. Их прикрывал расчет дежурного пулемета. Барышев устроил свой Максим под днищем сгоревшего немецкого танка. Танк стоял метров в 15 позади траншеи, на взгорочке, словно не осилил этот незначительный подъем. Сожгли его здесь давно, судя по рыжему налету ржавчины, обметавшей искореженные катки и пробитую в нескольких местах башню недели две назад, еще до дождей. Работа артиллеристов. Провалы входных отверстий от болванок калибра 76 не меньше. Рванула боеукладка и горючее. Бронелисты, защищавшие гусеницы, раздуло. Башню вывернуло. Она съехала с погонов, завалившись на бок, но вниз не упала, уперлась длинным стволом в землю. Это была уже новая конструкция Т-4. Длинный ствол 75-миллиметровой пушки, которая легко пробивала лобовую броню до 100 мм. И нашу 34-ку в поединке с ней, как рассказывали танкисты, спасало только то, что броня на ней лежала наклонно. Даже гусеницы на новом немецком танке, как показалось Воронцову, были пошире. Нигде раньше он такие танки еще не встречал. Защитные экраны, исклеванные пулями бронебоек, деформировались от высокой температуры и торчали теперь в стороны нелепыми и ненужными крыльями. В некоторых местах 5-миллиметровые листы были прошиты насквозь. Бронебойщики сразу сообразили, что по каткам через экраны бить бесполезно. Лобовая броня тоже усиленная, так что в лоб новой Т-4, тем более с дальней дистанции, брали не все пушки. Этот танк уже мог на равных тягаться с нашим Т-34. Вот под этой зверюгой я отрыл свой окоп пулеметный расчет. И теперь Барышев, его второй номер Грачевский и подносчик Усов спали по очереди. На пулеметчиков в стрелковом взводе всегда особая надежда. Положение их в обороне роты, а значит и в окопах, тоже особое. Во всяком случае, в караулы их не назначали. Воронцов перебрал все письма, которые он получил за последние полгода, снова перетянул их льняным шпагатом и сунул в полевую сумку. Среди писем было и письмо от матери Степана. Его он никогда не перечитывал. Немцы бросали осветительные ракеты. Угловатые тени скользили по брустверу траншеи, заползали в ячейки, озаряли бледные лица бойцов. Оружие, сброшенные каски, ряды гранат и котелков в аккуратно вырезанных нишах. Бойцы в последнее время спали на открытом воздухе. Ночи стояли теплые, земля нагрелась так, что хранила тепло до утра. Душных и сырых землянок избегали еще и потому, что в роте началась малярия. Весной насиделись в воде, намоклись в болотах, а потом, когда выбили немцев с высот и выбрались, наконец, на сухое, зарядили дожди. Немецкий пулемет давал длинную очередь через каждые 20 минут, секунда в секунду. Иногда мог задержаться, но ненадолго, не больше 9 секунд, пока горит ракета. Ракета гасла над минными полями, обрамленными двумя траншеями, зависала густая темень июльской ночи. И тут пулемет начинал выводить свою торопливую, заученную трель. Пулеметчик, явно бывалый солдат, отстреливал примерно одинаковое количество патронов, но не всегда, отстрелявшись, выпускал из рук приклад и рукоятку МГ. Иногда, выждав несколько секунд, он делал 2-3 повторные очереди. Пули уходили точно туда же, где несколько секунд назад исчезала основная очередь. Воронцов впервые встречал такое. Не пулеметчик, а злой философ. Немец, сидевший на той стороне, словно чувствовал что-то неладное. На войне так бывает. Над окопами, на той и другой стороне, словно невидимая копоть, поднимается и проникает в самую душу психоз, своеобразное предчувствие ужаса. И начинается хаотичная пальба с двух сторон. Потом все так же резко прекращалось. Даже дежурные пулеметы какое-то время воздерживались от пальбы. Вышли из землянки и Белых с артиллеристом. «Какая сволочь!» — тихо сказал Белых. «Дает повторную очередь. К такому не приноровишься». «Да», — ответил ему капитан-артиллерист, «будто нарочно. Именно в эту ночь, именно здесь. Может, минометчиков попросить? По парочке мин на ствол?» «Не надо, нашумим. И они там сразу все на бруствера высыпят. Фонари повесят». «Пусть стреляет, гад. Ребята в группе опытные. Васинцев в этот раз сам повел». Белов прислушался. «Дело хреновое. Будто чувствует. Или просто такой осторожный». Воронцов продолжал лежать на ящиках, слушал ночь, храп своих бойцов, разговор старшего лейтенанта Белых и артиллериста, крик карастеля в низинке, и думал вот о чем. На этом участке фронта, куда их 2 недели назад подвели, потом несколько раз перебрасывались место на место, но в бой так и не вводили, явно что-то затевалось, что-то большое. Быть может, такое, что решит ход всех событий на всех фронтах. И то, что не сегодня-завтра произойдет, решительно изменит и их судьбы, и тысяч, десятков и сотен тысяч других солдат и офицеров, занявших свои позиции в окопах первой, второй и других линий, сосредоточенных в лесах, оврагах и деревушках ближнего тыла. Изменится и судьба Саньки Воронцова, младшего лейтенанта и командира первого взвода отдельной штрафной роты. Ракета истаяла над арматурой колючей проволоки. Никого и ничего она там не разглядела, ни единого предмета, ни движения. И тут же прогрохотала очередь. Воронцов знал пулемет этой конструкции, его технические параметры и боевые качества. Недавно у немцев появилась новая его модификация – МГ-42. Из него он тоже стрелял. Полегче и попроще своего предшественника – МГ-34. Очередь снова не слишком длинная, но и не короткая. 12-13 патронов. Трассирующие, заряжены по схеме, одна через 3-4. Так заряжал для ночной стрельбы и расчет Барышева. Всегда можешь понять, куда уходит твоя очередь, чтобы, если есть необходимость, тут же скорректировать

берега, изрытые окопами и воронками авиабомб, исхлёстанные траншеями и ходами сообщения. Недалеко одноименный город, почти полностью разбитый и сожженный. Городок, окрестности и ближайшую железнодорожную станцию под названием Зикеево занимали немцы. Разведгруппу вел лейтенант Васинцев, значит, там, за нейтралкой, сейчас и Иванок. Вот почему к предстоящей операции Воронцов готовил своих людей с особой тщательностью. Кто поможет солдату на войне в трудную минуту, кроме верного товарища? Ракеты взлетали над кольями, опутанными колючкой в прежнем ритме. Полувзвод штрафников, пулеметные и минометные расчеты ждали сигнала к открытию огня. Минометчики Сороковетова быстро установили трофейный 80-миллиметровый миномет, расширили саперными лопатами пространство вокруг плиты, подрезали угол траншеи. Подносчики принесли мины. Астахов и Тарченко протирали их тряпками и бережно укладывали в гранатный ящик. Сороковетов возился с прицелом и бормотал: «Днем бы другое дело, хотя бы парочку кинуть, дело техники, а ночью попробуй сделай тут точную пристрелку, тут никакая техника не поможет». Остальные молчали, они тоже не были уверены в том, что Сороковетов попадет. Все знали, что больше 4-5 мин немцы им выпустить не дадут. Тут же по вспышкам засекут позицию и откроют огонь из орудий, смешают их позицию с землей, так что и соседям не поздоровится. Поэтому протерли всего 5 мин, сложили их рядком и над бруствером на длинных кольях принялись натягивать плащ-палатку, чтобы немцы не смогли засечь их позицию по первым же дульным вспышкам. МГ простучал, как всегда, через мгновение после того, как и стоял на границе леса и поймы хвост ракеты. Ему ответил несколькими короткими барышев. И тут, с той стороны, в черное небо, взлетело сразу несколько ракет. Они взлетали одна за другой, и, зависая над углом, будто наклонившегося над поймой леса, рывками начинали раздвигать пространство ночи. Сороковетов сделал небольшую поправку, быстрым экономным движением принял из рук Астахова продолговатое, холодное тельце мины и замер. Минометчик держал мину бережно, как держат наполненный сосуд. То мгновение, когда нужно будет разжать пальцы, чтобы мина ровно и беспрепятственно скользнула в минометную трубу, не наступило, но оно вот-вот наступит. Пуля облетела опушку леса, где исчезал ход сообщения, уходящий в тыл. По нему двигались двое. Молоденький боец с винтовкой и термосом за плечом, в котором что-то булькало, и средних лет старшина в расстегнутой гимнастерке. Старшина волок на плече мешок, в котором приятно похрустывало и от которого исходил такой же приятный запах тыла, регулярного довольствия и тишины. Эти двое разговаривали вот о чем. «Товарищ старшина, а правда, что у немцев есть такие таблетки, от которых ни жрать, ни спать неохота?» «Таблетки? Да леший их маму знает. Может и есть. На наших только вот это действует». И старшина встряхнул канистрой, которую нес в другой руке. «Товарищ старшина, а правда, что...» Пуля калибра 7,92 скользнула над обрезом невысокого бруствера и сорвала потную засаленную пилотку со стриженной головы бойца, спрашивавшего своего товарища о немецких таблетках. Она легко, как скорлупу куриного яйца, пробила его висок и вышла с другой стороны, чуть ниже уха. «Латышев, ты что,

услышал он в затылок голос лейтенанта Грядякина. «Остынь!» «Черт с тобой, Солодовников!» — сказал старший лейтенант Белых и поднял вверх ракетницу. «О твоей дурости докладывать не буду, так и быть. Но впредь советую не путать офицеров оперативного отдела штаба полка со своим старшиной, который расплескал по траншее ротную водку, а теперь ты готов по этому поводу небо на землю обрушить». Зеленая ракета ушла в небо. «Все, Николай Иванович, отпусти руки, больше драться не полезу». Капитан Солодовников расправил плечи, взглянул из-под лобья на ПНШ по разведке и незнакомого офицера-артиллериста, повернулся и пошел на левый фланг взвода, откуда несколько минут назад поднимались в атаку штрафники. Уговор со старшим лейтенантом Белых у капитана Солодовникова был вот какой: встретить разведгруппу, помочь разведчикам на выходе. Если возникнут трудности, вытащить их, если понадобится даже из-под огня. Но атаковать на соседнем участке — это уже самодеятельное сочинение Белых, как говорят по ходу пьесы. На такое использование личного состава роты Солодовников никогда бы своего согласия не дал. А теперь выясняется, что вместе со штрафниками ушел и взводный. Хорошо, что не весь взвод поднял, хоть у этого голова на плечах осталась. Осталась. Где ж осталась? Полез мальчишка на проволоку. Не мог сержанта послать. Послал бы сержанта, а после боя подготовили бы на отличившихся реляцию, на перевод их в стрелковую роту. Любой бы из младших командиров рад был бы. А вот же сам полез. А через несколько часов атака, взвод вести. Если даже ранят, взвод без взводного.